Глава 14. Партизанский поход по грибочке да по ягодке. Маленький отряд под руководством Миши составляли в основном васенцы, отлично знавшие местные леса, поэтому шли хоть и осторожно, стараясь не шуметь, но уверенно. Вооружены крестьяне были топорами, вилами, лишь у Миши и верного Никиты были пистолеты и ружье. Пройдя где-то с полверсты, они и впрямь увидели огромный сугроб, но явно снег кидали люди, а под сосной он был, наоборот, весь разбросан. Мерзлая земля, которую безуспешно пытались раскопать, еще больше подсказывала, что здесь побывали люди. Выставив охрану, а вдруг французы где-то рядом, крестьяне стали разбрасывать легкий снег. Из-под него и впрямь показалась пушка. Но тут увлеченных людей окликнул грозный голос. «А ну стоять! Кто такие? Что делаете?» И из-за кустов вышел небольшой отряд военных во главе с молодым офицером. Как уж его охрана пропустила, еще надо было разобраться. Видно, срабели простые люди перед военными. Миша пригляделся и не поверил своим глазам. Это был тот самый Анатоль Долохов, корнет Энского уланского полка, которому когда-то они оказали помощь на дороге в столицу. Он окликнул его. «Сударь, не узнаете? Вы ведь Анатоль Долохов? Простите, не знаю вашего отчества. Мы как-то встречались на почтовой станции по дороге в Санкт-Петербург. Вы тогда пострадали немного, а мы имели честь оказать вам помощь. Кажется, Мишель? Вы ли это? Вы изменились. Откуда вы здесь? Как это? Кто это с вами?» Удивление офицера было неподдельным. «Это мой отряд, крестьяне из Васина, где я был управляющим. Мы тут...» Миша замялся немного, потом с улыбкой сказал. «Грибы ищем, да ягоды». «Грибы? Ягоды? В зимнем лесу?» Не понял сначала шутки Анатоль, потом со смехом сказал. «Вижу, вижу. Большое лукошко понадобится под этот гриб. Давайте вместе срывать». И крестьяне вместе с подошедшими военными начали еще быстрее раскапывать землю под сосной. И вскоре действительно увидели наспех заколоченные ящики и какие-то мешки. В мешках оказались богатые шубы, ткани и еще какие-то вещи. Взломав крышку ящика, все ахнули. Там были и богатые иконы, и хорошая посуда, и столовое серебро. Видно, хорошо пограбили оккупанты. «Да, хороши грибочки. Сидоров!» — окликнул офицер кого-то из команды. «Здесь, ваше благородие!» — вытянулся перед ним рядовой. «Веди коней. Сейчас пушку вытягивать будем. И ящики погрузим. Только смотри мне, чтобы ни одна вещь не пропала. Головой отвечать будешь. Слушаюсь, ваше благородие. Не извольте сомневаться. Мы не такие, как эти антихристы. Это же надо оклады с икон посрывать. Вот нехристи». И солдат начал креститься. «Постойте, куда вы это все вести будете? У нас тут недалеко заимка. Так и погреться, и перекусить можно. И опись всего этого богатства составить. А там по инстанциям и передать. Где ваше начальство? Кто вами руководит? Раз уж мы вместе тут грибы собираем, я могу сказать. Наш отряд входит в партизанскую группу Дениса Давыдова», — гордо ответил корнет. «Дениса Васильевича? Знаменитого поэта и гусара?» Миша не мог поверить своим ушам. Встретить еще одного знаменитого человека этой эпохи — большое счастье. «Тем более приглашаем его и подчиненных передохнуть у нас. Это была бы большая честь принять славных гусар у нас в гостях». «Давайте сделаем так», — решился Анатоль. «Пушку мы сейчас к лошади прицепим, а вот ящики действительно надо все тщательно описать. Мы пойдем медленнее. Отправьте с нами вашего человека. Пусть он нам дорогу покажет до вашей заимки. Там и встретимся. Да и переговорить надо. По нашим данным, где-то здесь отряд французов идет, сопровождая какого-то важного генерала». Так и сделали. Вытащив лошадьми пушку, военные повезли ее туда, куда указывал Авдеич, которого солдаты стали расспрашивать, как они тут грибы да ягодки собирают. Шуточная присказка всем понравилась. А остальные крестьяне пошли на заимку, благо было совсем недалеко. Но не успели они отойти и сотни шагов, как услышали чей-то слабый голос на французском. «Мой дорогой, спасите меня!» И удивленные крестьяне увидели под сосной совсем молодого человека. Подростка, чуть постарше Миньки. Он был закутан во множество тряпок, но тем не менее дрожал от холода и страха. «Ты кто таков? Откуда?» «Это Миша. Он уже отлично владел языком, что не мудрено, имея жену-француженку». «Я барабанщик егерского полка, Пьер Бастиен. Я отстал от полка и совсем замерз. Думал, уж смерть моя пришла. Я никого не убивал. Спасите меня, мой дорогой!» «Чего он лопочет, барин?» «Моншер да моншер», — переспросил Никита. «Это мой друг, значит. Говорит, что он барабанщик егерского полка. Отстал от своих. Что делать-то будем с ним? Жаль мальца. Совсем в лесу пропадет. Давайте заберем к себе. А там и посмотрим, что за барабанщик такой». И Никита, протягивая руку мальчику, вытянул его из сугроба как репку. «Дойти-то сможешь?» И, видя недоумение на лице подростка, пальцами показал, как идут. «Да-да, я дойду. Только не спешите сильно, мой друг». И маленький отряд, не торопясь, пошел по лесу к своему временному дому.